Глава 19. Штаб-квартира канадской королевской конной полиции, управление С, Монреаль. Атмосфера спокойная и деловая, все очень вежливы. Кардиналу подумалось даже, что он по ошибке зашел не в то здание. Они с Делорм только что провели опрос в отеле «Регент» в безликом бетонном строении рядом с автострадой, по сравнению с которым убранство управления С казалось просто шикарным. Больше похоже на страховую компанию, чем на полицейский участок, заметила Делорм. Им предоставили небольшую комнату, где они и провели первую беседу с сержантом Раймоном Дюшармом. Кардинал заключил, что Дюшарму не меньше 65, откуда иначе все эти многочисленные морщины на багровом лице? У него было тело пловца и голова философа, широкий разлет бровей, заостренные черты лица, тонкогубый, саркастически кривящийся рот, зубы у него выглядели слишком хорошо, чтобы быть настоящими. «Итак, вы друзья Малькольма Масгрейва», — проговорил Дюшарм. Французский акцент придавал его речи своеобразную свежесть. «Я знал его, когда еще он был вот таким», — он провел рукой чуть выше колена. «Вот как?» — удивился кардинал. «Не могу себе представить, чтобы Малькольм Масгрейв когда-то был такого роста». «Да-да», — заверил его Дюшарм. «Мне довелось работать с его отцом, вообразите, в старые добрые времена». Отец его был первоклассный работник, один из лучших. Садитесь, прошу вас. Выпейте что-нибудь, кока-колу, кофе? Нет? Точно? Ну, хорошо. Итак, я имел возможность посмотреть на фотографию, которую вы мне послали. Но сначала позвольте осведомиться, много ли вы помните об октябрьском кризисе? «Октябрь 70-го», — ответил кардинал. «Члены фронта освобождения Квебека похитили двух человек». «Фронт освобождения Квебека» — террористическая организация, выступающая за независимость провинции Квебек, существует с начала 60-х годов. На ее счету более 200 взрывов бомб и гибель по меньшей мере 5 человек. Был убит Рауль Дюкет, один из министров провинции, я помню. «Мне было тогда 7 лет», — сообщила Делорм, — «я ничего не помню». Сержант Дюшарм наставительно поднял палец. «Значит, пришло время для экскурса в историю». Кардинал вынул ручку. Конец 60-х, провинция Квебек. Все митингуют и бастуют, таксисты, студенты, даже полицейские. Некоторые демонстранты выходят из-под контроля, происходят разного рода неприятные стычки, 1-2 человека погибают. В этом море анархии возникает организованная группа «Фронт освобождения Квебека» или ФОК. Группа начинает подбрасывать бомбы в почтовые ящики в Квебеке и Монреале. Чего они хотят? Они хотят, чтобы провинция Квебек отделилась от Канады и стала независимым государством. Другие организации стремятся к тому же, партии Квебека, к примеру. Различие в том, что ПК добивалась этого с помощью демократических процедур, а группе ФОК было наплевать на демократические процедуры. Они хотели самостоятельного государства и готовы были на силовые акции. Итак, начали взрываться бомбы. Как правило, они были небольшие, и от них практически никто не пострадал. Так или иначе, с пригородных строек то и дело похищают ящики с динамитом. Очень много динамита украли со строительства павильонов международной выставки «Экспо-67», которая была приурочена к столетнему юбилею независимости Канады. Некоторые видели в этом проявление тонкого чувства юмора со стороны ФОК. Но на самом деле это было просто проявление того факта, что на этой стройке работал кто-то из членов организации. И вот они начинают подбрасывать бомбы в почтовые ящики в Квебеке, в Оттаве, но чаще всего на прекрасных улицах Вестмаунта, где живут самые богатые англосаксы в Монреале, а также всегда готовые к вашим услугам управление С, королевской конной полиции. Он помахал рукой в сторону окна, за которым редкие снежные хлопья плыли на фоне горы Монт-Роял. Но потом люди начинают погибать или получать ранения. Одному из наших саперов оторвало обе руки, когда он пытался обезвредить бомбу. В здании, которое ФОК считал пустым, погиб при взрыве охранник. Они называли себя защитниками прав рабочего класса, но не думаю, чтобы вдова охранника с этим согласилась. Мы до сих пор охотимся за этими мерзавцами. 5 октября 70-го года. Дом британского торгпреда Стюарта Готтерна. Звонок в дверь. Горничная подходит узнать, кто пришел. На пороге человек с каким-то длинным ящиком, мистеру Готтерну, подарок на день рождения, произносит он. Горничная поворачивается, чтобы открыть дверь, И вдруг в холле оказываются четверо мужчин, ящик открывают, и вот ей в лицо уже смотрит дуло пулемета. Мистера Готтерна вытаскивают из ванной, где он бреется, и меньше чем через 5 минут он уже сидит с завязанными глазами на заднем сиденье их машины. Затем рассылаются заявления с требованиями. У группы освобождения, входящей в ФОК, много требований, но главное – дать свободу 23 политическим заключенным, так они их называют, выплатить 500 тысяч долларов добровольного налога и дать похитителям и освобожденным узникам возможность беспрепятственно улететь на Кубу. Если хоть одно из этих условий не выполнят, мистер Готтерн будет казнен. «Почему они похитили гражданина другой страны?» — поинтересовался кардинал. «Не нашлось никого поближе?» Другие члены ФОК тоже задавали себе такой вопрос. Федеральное правительство еще давало очередное задание отряду по борьбе с похищениями людей, когда нанесло удар еще одно крыло ФОК — группа Шенье. Они похитили Рауля Дюкета, министра образования провинции Квебек. Правительство старалось тянуть время. Я работал тогда в управлении безопасности, и мы создали объединенный антитеррористический отряд, куда вошли сотрудники конной полиции, а также управление полиции Монреаля и провинции Квебек. Не прошло и 48 часов, как мы уже установили личности похитителей. Но мы не знали, где они. Я и тогда был уверен, и сейчас уверен в том, что если бы нам дали еще день-два, мы бы вычислили их местонахождение. Но власти начали паниковать. Федеральное правительство, Пьер Трюдо, готово призвать на помощь армию. Пьер Трюдо, 1919-2000 годы жизни, премьер-министр Канады. 1968 год, май 1979, декабрь 1979, 1984 год. Твердый сторонник федерализма. Да-да, именно армию. Премьеру требуются для этого лишь официальные письма мэра Монреаля и премьера провинции Квебек, в которых они просили бы содействия перед лицом угрозы вооруженного мятежа. Именно эта формулировка нужна, чтобы ввести в провинции военное положение. Один из министров Трюдо сам составляет эти письма, и, разумеется, уже через 2 часа они получают нужные подписи. 16 октября 70 года в полночь в провинции объявляется военное положение. Теперь нам больше не нужно получать ордер, чтобы кого-то арестовать. Мы не обязаны предъявлять обвинения в течение 30 дней после задержания. Мы берем буквально всех, от таксистов до певичек из ночных клубов. Каждого, кто хоть раз положительно отозвался об отделении Квебека. Мы сажаем их в камеры и допрашиваем, кого вы знаете. Нам нужны имена сепаратистов. Но нас постигает разочарование, а они никого не знают. Из 540 человек, которых мы тогда задержали, лишь 30 были предъявлены какие-то обвинения, и только около десятка были признаны виновными, как правило, в каких-то мелочах вроде незаконного хранения оружия или его незаконного применения. Мы не нашли никаких громадных складов оружия и боеприпасов. Мы не выявили никакой гигантской террористической сети. «Временная отмена гражданских прав?» — переспросила Делорм. «Американские власти не пошли на это даже после 11 сентября, разве что по отношению к иммигрантам».